когда у нас брат Денис Самарин участвовал. И если помните, он начал свою проповедь с текста «Дети, храните себя от идолов». Да? И потом сделал пояснение, что идол – это искаженное понимание, искаженное представление Бога. И я эту проповедь уже несколько раз переслушал и много об этом размышляю, что нам в познании Бога часто мешает какое-то познание какой-то его одной грани. Надо как бы рассматривать его со всех сторон. Да? Кто-то много говорит о Божьей любви и совсем упускает его строгость, его ревность. Кто-то, может, больше в эту сторону и забывает про то, что Бог есть любовь. Мы сейчас приближаемся к тому, что брат Евгений Альков будет свидетельствовать о благовестии. Вот, и сейчас Барнаул Пеня подготовит «Взгляни вокруг». И мне бы хотелось, чтобы вообще мы, когда говорим о благовестии, да, мы часто людей таких встречаем, которых как раз и есть это искаженное понятие. Бог вот такой. И они как бы сделали для себя вывод, потому что в жизни их много переживаний, проблем, потому что познали только одну какую-то его сторону. Когда мы читаем в Писании, да, вчера брат Владислав Алексеевич задал вопрос, как Бога познавать. И чуть-чуть я сдержался, чтобы не выкрикнуть. Помните, да, во всех путях своих, что делай? Познавай его. Хотя он сделал больше акцент на том, что в Писании надо познавать. Да? Я все-таки думаю, братья и сестры, что в нашей жизни, в жизненных обстоятельствах Бог открывается не меньше, чем через Писание. Только надо быть внимательным. Но ситуации в жизни такие, вот, допустим, помните, когда к фараону приходит Моисей и говорит: «Отпусти народ», Господь говорит. И вопрос такой звучит: а кто такой Господь? Да? И вроде бы в мире говорят, что за спрос не бьют. Кто-то говорит, денег не просит. Вообще, говорят, не бьют. Но началось знакомство, и довольно тяжелое. Фараон начал понимать, начал тоже Бога познавать. И кончилось для него это печально. И таких примеров много. Как бы блудный сын не хотел познавать отца как любящего, для этого ему нужно было вернуться в его дом. Но пока он был на чужбине, пока он был далеко, он только мог постигать жесткие удары судьбы. Поэтому, друзья, кто сегодня не знает эту сторону Бога как любящего, милосердного, надо просто вернуться в его дом. Пожалуйста, Пеня Барнаул.